не подумав попрощаться. «Алистер!» — окликает его Джейн после того, как он делает несколько шагов прочь, а когда оборачивается, говорит. «Будь осторожен!» Алистер кривовато улыбается. «Скоро увидимся!» — серьезным тоном произносит он и движется прочь, постепенно переходя на бег. Джейн торопливо заканчивает сборы, после чего мы оставляем трофейную машину и шагаем в ту сторону, где не так давно скрылся Алистер. Мы все еще видим его, но он уже забирает вправо, чтобы направиться в обход города. Идем молча так быстро, как только можем, но до скорости Алистера нам далеко. Джейн могла бы при желании его догнать, а вот я в данное время почти бесполезен. И это до невозможности злит меня. До городской окраины добираемся минут через 15, и тут мне становится понятно, что с городом не так. «Ты видел когда-нибудь что-то подобное?» – спрашивает Джейн. Отрицательно качаю головой. «Нет, и, честно говоря, не могу понять, для чего все это сделано». Еще раз оглядываю руины. Некоторые дома снесены до основания, но, что самое примечательное, кирпичи, бетонные плиты и другие части зданий кто-то забрал. Вдали виднеются высотки, редко какие выглядят нетронутыми. Все это напоминает конструктор, в который играл гигантский ребенок, но оставил некоторые дома недостроенными и забыл о них на многие годы. Этот город выглядит намного хуже тех, что десятками, если не сотнями, встречались на моем пути. «Кажется, я знаю, что здесь произошло», — говорит Джейн и замолкает, оборачиваясь. «Я так увлекся разглядыванием открывшегося взору запустения и обдумыванием, что вообще все это значит, что слышу их только через секунду после Джейн. Ситуация напоминает ту, в которой нам довелось побывать всего несколько дней назад. Со стороны, где осталась машина, и с той, что находится слева от нее, в нашу сторону мчатся психи. Окинув их быстрым взглядом, насчитываю по меньшей мере 23 особи, две из которых уже знакомые нам костюмы, хотя сейчас они выглядят достаточно потрепанными. Одежда на них все еще есть, но смотрится так, что не возникает сомнений, психи не избежали приключений. Она такая грязная, что если бы не сверкающие интеллектом глаза, я мог бы не узнать, что это те самые деловые. Оглядываюсь. Понимаю, что в этот раз нам сбежать не удастся. До ближайшего здания, которое способно послужить хоть каким-то прикрытием, в быстром темпе придется пробежать 500 метров. Только в этом случае у нас получится хоть немного оторваться. Но ни о каком быстром темпе не может идти и речи. Смотрю в испуганные глаза Джейн. «Джейн, ты должна бежать», — серьезно говорю я. «Догоняй Алистера, найдите Курта и возвращайтесь на Морсби. Пусть Алистер передаст Элиоту, что тебе можно доверять, и проследит, чтобы тебя обеспечили всем необходимым для жизни на острове». Чем больше говорю, тем сильнее глаза Джейн наполняются ужасом. «Что ты такое говоришь?» Почти кричит она, подступая на шаг и хватая меня за руку. «Бежим отсюда!» «Нет», — резко обрываю я, отчего Джейн вздрагивает. «Мне от них не сбежать». «И что? Ты сдаешься?» На этот раз уже не сдерживаясь, кричит она. «Да и зачем сдерживаться? Толпа несется на нас и будет здесь меньше, чем через 2 минуты». «Нет», — также серьезно отвечаю я, глядя ей в глаза, которые начинают опасно поблескивать, словно Джейн собирается заплакать. «Я даю тебе шанс. Я задержу их и убью столько, сколько смогу». «Ты не сможешь убить всех!» — срывающимся голосом говорит она. «Верно», — спокойно подтверждаю я. «Ты погибнешь!» — еще тише шепчет Джейн. «Да», — отвечаю, стараясь, чтобы голос звучал безразлично. Джейн быстро качает головой. Единственная слеза срывается с ресницы, катится по щеке, но быстро смахивается резким, даже злым движением руки. «Нет, нет, нет!» — повторяет она. Быстро притягиваю ее к себе и прижимаюсь к мягким губам девушки, которая стала значить для меня невероятно много. Поцелуй с привкусом горечи, но сейчас я не променял бы его ни на что иное. Кроме, может, шанса спастись нам двоим. Увы, на этот раз это невозможно. По крайней мере, я такой вероятности не вижу. Отстраняюсь и подталкиваю Джейн, чтобы она поскорее убиралась прочь. «Уходи», — приказываю я. Растерянность исчезает с ее лица, сменяясь решимостью. «Нет», — заявляет она. «Джейн», — угрожающе тяну я, мельком взглянув на толпу психов, которые как раз подбираются к зоне поражения. «Я сказала нет», — рявкает Джейн и выхватывает пистолет. «Я никуда не уйду». Ее выстрел оглашает округу. «Если тут поблизости есть еще психи, скоро они будут здесь». Поднимаю обе руки, потому что сейчас не до того, чтобы прятать от Джейн свои скрытые возможности. Отправляю по надвигающейся массе врагов молнию за молнией. Сквозь грохот выстрелов слышу голос Джейн. «Отступай!» — кричит она. На мгновение оглядываюсь, замечая, что она делает поспешные шаги назад и чуть в сторону. Правильное решение. И я не собираюсь стоять на месте и ждать, когда меня сметет волной грязных вонючих тел, цепких рук и острых зубов. Отступаю, продолжая убивать психов, которым ни конца, ни края не видно. За первой двадцаткой спешит следующее. А сколько их позади, я даже предположить не берусь. За мерзкими звуками, что издают психи, и за топотом стремительно набегающих ног слышу, как пистолет Джейн срабатывает в холостую. Один раз, и сразу за ним второй. А затем от нее доносится короткое, но емкое. «Черт!» Патроны закончились. На секунду отвлекаюсь, увидев при этом, что Джейн не тратит времени на перезарядку. Она неловко убирает пустой пистолет за пояс и берется за автомат. Тут же следует первая очередь. За ней следующая. Джейн отрабатывает короткими очередями по тем, что набегают сбоку, оставив на меня остальных. За время стычки успеваем прилично отступить в сторону сохранившихся зданий, но даже короткий взгляд в их сторону дает понять, что они не способны защитить даже от легкого сквозняка, не то что от урагана из монстров. Мне приходит в голову только один способ – как я могу уничтожить наибольшее количество противников и дать Джейн шанс? Надо только дождаться, когда она отойдет чуть подальше, чтобы ее не задело ударной волной. Я проделывал подобное всего раз, когда нас с Лав зажали в домике посреди леса. И то, что меня тогда покусали, и я вырубился после значительной потери энергии, сейчас меня не остановит. Замираю на месте, собирая остатки силы, распределяя их по всему телу. Кровь закипает, и я ощущаю нестерпимый жар на коже. Стискиваю зубы, чтоб не заорать. Последний раз оглядываюсь на Джейн, она как раз отбежала шагов на 20, что является достаточным расстоянием. Надеюсь, она легко разберется с теми, кого я не смогу достать, и уберется отсюда как можно скорее. Встретившись со мной взглядом, Джейн сразу же понимает, что что-то не так. Вижу, как шевелятся ее губы, но ничего не слышу из-за гула крови и электричества в ушах. Понимаю только, что она кричит мое имя. В тот момент, когда Джейн бросается в мою сторону, я отворачиваюсь, понимая, что пора действовать. Психи едва не сбивают меня с ног, но я успеваю. Сотни молний летят именно туда, куда я их направил. А я никогда не промахиваюсь. Падаю на колени, даже не обратив внимания на расходящуюся по телу боль. Трясу головой, чтобы избавиться от шума в голове и темноты, застилающей зрение. Опираюсь ладонью о землю и дышу так тяжело, будто пробежал марафон с психами на хвосте. Моргаю часто-часто, удивляясь тому факту, что сумел не вырубиться. Крик Джейн долетает до меня, как сквозь толщу воды. Поворачиваю голову, ощущая при этом невероятную слабость. Джейн упала всего в паре метров от меня. И упала она не сама. Ее свалил один из костюмов. «Джейн!» — хриплю я.